свидетельствую о чудесном исцелении моей подруги. Весной ей поставили диагноз язвы желудка. Она принимала кучу таблеток, но ничего не помогало. Несколько дней назад пошла на очередную гастроскопию, а перед этим побывала на могилке старца и иеросхимонаха Самсона. Когда шла к батюшке, то, по ее словам, земля уходила из-под ног. Кресты на кладбище переворачивались. Она чуть не упала в обморок. Пришла на могилку, помазалась маслицем и уже больше ничего плохого не чувствовала. Когда пошла в больницу, ей сообщили, что у нее нет никакой язвы, и выдали справку об этом. Спасибо великому угоднику Божию, старцу и иеросхимонаху Самсону. Батюшка Самсон действительно святой, и он помогает моей семье. Он помог нам и с работой, и с учебой, и устроил нашу жизнь. Помог нам купить машину, найти квартиру детям в Кишиневе, бесплатно у родственников, в то время как мы за деньги не могли ее найти. Помог моей дочке устроиться на работу, а до этого защитить диплом. Сыну помог поступить в институт. Мы с мужем работу нашли в том районе, где мы мечтали. Работу хорошую. С батюшкиной помощью мы начали отдавать долги. Он воистину святой. А в духовном плане, как он нам помогает, он как будто моет наши души, и в нашем доме восстанавливается мир. Батюшка Самсон – наш путеводитель. Иногда он строг, иногда ласково наставляет через свои книги. В болезнях помогает нам, помогает увидеть свои грехи, иногда будто бы физически ощущаешь его присутствие. Не оставляй нас, дорогой батюшка Самсон, моли Бога о нас. Евгения, Молдавия. У меня очень болела ступня, так что даже не мог ходить. Помазал крестообразным маслицем с могилки старца и иеросхимонаха Самсона. Через 2 дня стал ходить. Когда принимаю святую воду от могилки, то получаю душевное спокойствие и равновесие. Запишите меня и моего друга Олега в список за канонизацию батюшки Самсона. Очень ждем, чтобы канонизировали такого великого угодника Божия, как отец Самсон Сиверс. Казистов, Мурманская область. Летом прошлого года у меня сильно болели руки, они все были покрыты язвами и нарывами. Я стала просить батюшку Самсона о помощи, взяла его фотографию и стала молиться и просить, чтобы он помог мне исцелиться. В это время я была на даче, поэтому пообещала ему, как только вернусь в Москву, обязательно схожу на могилку. Руки я стала мазать маслицем с его могилки, читала акафист батюшке. И чудо произошло. Руки мои исцелились, я даже не заметила, как это случилось, и я 3 раза посетила батюшкину могилку. Раба Божия Галина, город Москва. Пишет раба Божия Марина: «Хочу рассказать о помощи, которую я получила от батюшки Самсона. 3 года тому назад одна женщина посоветовала мне в материальных затруднениях, а именно в денежных, обращаться к иеросхимонаху Самсону. Но до нынешнего года у меня, наверное, не было в этом сильной нужды, и я даже забыла об этом. И вот буквально в течение 1,5 месяца я 4 раза обращалась к батюшке за помощью в получении денег, и в самое короткое время получала эту помощь. Приведу примеры. Мне срочно понадобились деньги, около 500 рублей, так как предстояла поездка. Не помню, каким образом, но я наткнулась на листочек с именем иеросхимонаха Самсона, на котором была еще молитва Пресвятой Богородицы Всемилостивая, явленная иеросхимонаху Самсону преподобным Серафимом Саровским. Самому батюшке молитвы у меня не было, и я помолилась ему своими словами. Это было вечером. На следующее утро, придя на работу, я обратилась к своим коллегам за помощью. Никто не отказывал, предлагали помочь кто чем может. А одна девушка просто спросила, сколько мне нужно, 1000, 2. Я взяла 2000, да еще и помогла женщине, которая обращалась ко мне за помощью. Ей не хватало денег на лекарства. Так что батюшка Самсон помог нам обоим. Расскажу еще один случай, когда отец Самсон услышал меня, обращающуюся к нему за помощью. Мой жених вернулся с вахты из Москвы. В этот же день ему должны были перечислить зарплату. Но ни в этот, ни в последующий день денег не было. Такое случилось впервые. И вот, когда в очередной раз мы подходили к банкомату, я мысленно обратилась к батюшке Самсону и пообещала отблагодарить его. Диме, своему жениху, я ничего не сказала. Мы просто шли по улице, я мысленно обращалась к отцу Самсону. Когда подошли к банкомату, денег опять не было. Но я не стала расстраиваться, а еще раз помолилась батюшке. И вот, буквально через 15 минут, Диме позвонил брат и сообщил, что деньги перечислили. Тогда я ему все и рассказала. Мы оба поблагодарили батюшку за помощь и на очередной службе заказали ему 40 уст о упокоении. Я разговаривала с другими людьми, они тоже рассказывали мне, что обращались к батюшке в различных нуждах. Не знаю, почему мне советовали молиться отцу Самсону в денежных затруднениях, но я на себе испытала его помощь и очень благодарна ему за это. Может быть, мои примеры кажутся смешными, но в жизни часты ситуации, когда очень нужны деньги, и без Божьей помощи они кажутся неразрешимыми. Наверное, в письме я не смогла передать, но для меня это было чудом. Поэтому я решила написать и внести свой личный, пусть и небольшой вклад, в дело прославления батюшки Самсона. Божьей помощи всем, кто занимается этим благим делом. Шильникова Марина, Татарстан. С низким поклоном и благодарностью обращаюсь к исповеднику нового времени, старцу иеросхимонаху Самсону Сиверсу. Благодарю батюшку Самсона за его наставления. Они ведут к вере и любви к Богу. Каждодневные молитвы, добрые мысли и дела изменили мою жизнь. Я живу и радуюсь каждому дню. Слава Богу! И очень хочу, чтобы батюшку Самсона канонизировали. Раба Божия Елена, город Самара. Батюшку Самсона посетила в 2006 году. У меня был диагноз рак. Через какой-то месяц-два доктор говорит мне: «Никакого рака у вас нет». Через полгода надо было наблюдаться у онколога. И снова доктор говорит то же самое. Я маслечко пила и мазалась, песочком прикладывала каждый день. «Благодарю тебя, батюшка Самсон. Спасай нас, грешных, от страшных болезней. Прости нас, неразумных, молись за нас. Слава тебе, святой иеросхимонах Самсон». Таисия, Минская область. Несколько лет тому назад по молитвам старца иеросхимонаха Самсона меня взяли на работу, о которой я долго мечтала. Тогда я еще мало что знала о батюшке, не брала ни песочек, ни масла, акафист ему не читала, просто написала в записочке и стала ждать. И меня взяли. Почему помог именно он, объясню. Я на эту работу не очень-то подходила. На собеседовании было понятно, что меня не сильно хотят брать, но все-таки взяли. И не ошиблись. Благодаря огромному желанию работать и радости на душе, я стала одной из лучших в коллективе. Всегда перед важными делами, перед дорогой, еду к батюшке на могилку и прошу о помощи. А вчера произошло чудо. У нас должен был состояться суд. Кто имел дело с судом, тот знает, какая это волокита, тем более, что мне еще к концу недели нужно было уезжать, далеко и надолго. Я поехала к батюшке на могилку, написала письмо с просьбой, что как решится дело, уже не важно, лишь бы закончился суд одним днем. Взяла песочек, масло, поставила свечку, положила свои цветы, заказала 40 уст батюшке и прочитала там акафист. Все это было за 2 недели до суда. Все дни я молилась, просила о том, лишь бы все прошло быстро, и мне можно было благополучно уехать. И вот вчера я поехала в суд на слушание дела. По дороге прочла акафист батюшке, перед выходом из дома посыпала себе на голову песочка с его могилки. И что вы думаете? Суд состоялся заочно, так как ответчик не явился. Могли его перенести, но не перенесли. Слушание длилось 10 минут, мне задали 2 вопроса, и все. Разрешилось дело в мою пользу. Кому я об этом рассказывала, никто не может поверить. Все удивлены. Знакомые юристы, адвокаты и просто люди, у кого аналогичные дела длились годами. Спасибо огромное батюшке. Я большая грешница, а он мне помог. Теперь без его фотографии, песочка и креста не выхожу из дома. Раба Божия Фатиния. Киришина, Москва. Благодарим батюшку за быструю помощь в поисках родной матери Виталия Крылова, Царегородцева. 16-летнего подростка на незаконных основаниях, отданного в 3-летнем возрасте в чужую семью. Мать искала сына 13 лет и благодаря помощи батюшки Самсона нашла. Теперь подросток вернулся в родную семью. Жильцова, Москва. На могилку к батюшке Самсону стало ходить не так давно, но уже испытала его помощь. По работе мне нужно было проходить медицинскую комиссию. Чтобы продолжать работать, нужно быть здоровой, а у меня плохие анализы, не пропускают. Пришла на могилку к старцу Самсону, попросила его о помощи. Когда была затем на приеме у главного врача медицинской комиссии, твердо верила, что отец Самсон поможет. И вот на все, что было в медицинских документах плохого, даже не посмотрели, несмотря на то, что других отправляли назад вообще с ерундой. Врач прочитал мою медицинскую карту и написал вердикт: «Здорово». Все, все, у меня не было слов от радости. Я вышла и только повторяла про себя: «Спасибо тебе, отче Самсоне». Скажу еще, что у меня с собой была фотография батюшки и его песочек. Да еще во время комиссии я все время про себя повторяла: «Батюшка, помоги». И он мне помог. Вообще, я постоянно мысленно разговариваю с батюшкой, советуюсь с ним. Вечером рассказываю о прожитом дне, прошу помощи. И эта помощь бывает даже в мелочах. Я просто ощущаю это. В словах выразить трудно, но думаю, все, кто с этим столкнулся, кто испытал на себе помощь батюшки, те меня поймут. Спасибо тебе, отче Самсоне, скорый помощник и молитвенник за нас грешных. Раба Божия Татьяна. Хочу рассказать о помощи батюшки Самсона нашей семье. В позапрошлом году, в декабре, мы переехали из другого района Москвы жить в Новокосино. Через интернет я узнала о батюшке, прочитала о его нелегкой жизни и сразу возникло желание посетить его могилку. В это время я хотела выйти на работу и устроить своего сыночка, 3,5 года, в садик. Но на комиссии отказали. На этот год мест не ждите еще год. У мужа на работе также были материальные трудности, а мы хотели летом поехать на море. И со всеми этими мыслями в марте месяце я пришла к батюшке на могилку. Место удивительное. Такая благодать и гармония в душе настает, что не хочется уходить. Прочитала акафист, купила цветов, книжечку, поставила свечи и помолилась. Но я совсем не надеялась на такую скорую помощь. Ведь уже в апреле я нашла работу, а на работе помогли устроить ребенка в садик. Кроме того, выдали зарплату с премией за 2 месяца, и благодаря этому мы смогли поехать на 3 недели на море. Уже с мужем и сыночком вместе мы пришли поблагодарить батюшку Самсона. Своим друзьям, знакомым, попавшим в трудную ситуацию, рассказываю о нем и о его чудесах. Спасибо тебе, батюшка Самсон, за все. Спасибо всем, кто поддерживает его могилку в таком хорошем состоянии и распространяет информацию о нем. Любви и осознанности всем людям, обращающимся к батюшке. Елена, Москва. Хочется сообщить о чудесной помощи старца Самсона нашей общине. У нас были сложности со сдачей отчета в патриархию в связи с отказом от ИНН и невступлением в ГРН, что сегодня является обязательным. Отчет без этого не принимали. Мы поехали на могилку к батюшке Самсону, отслужили литию, усердно молились о помощи, так как понимали, что сдать отчет в таком виде не сможем. И отчет приняли. На следующий год ситуация повторилась. Поскольку прихожане приняли решение трудиться в храме благотворительно и отказались от зарплаты, отчет не принимали по причине отсутствия зарплаты. И опять, после литии на могилке старца, все уладилось. Теперь ежегодно перед сдачей отчета бываем у батюшки, и он всегда помогает. Дудкина Валентина, Москва. Я, раба Божия Татьяна, хочу рассказать о помощи старца иеросхимонаха Самсона в чудесном обустройстве в учебе моей дочери Екатерины, которая учится в Московском государственном университете культуры и искусств. После окончания весенней сессии ей было разрешено пересдать экзамен по специальности для перехода с коммерческого на бюджетную форму обучения. Я работаю врачом в онкологическом диспансере, воспитываю дочь одна. И после смерти отца, 2 февраля 2008 года, имея на попечении престарелую маму, мне уже стало трудно оплачивать обучение дочери. Экзамен по специальности был сдан успешно, но комиссия, которая решает вопрос о переходе на бюджетную форму обучения, долго не рассматривала этот вопрос. И заведующая кафедрой сказала, что перевод, возможно, и будет, но после зимней сессии и с потерей курса. У нас на работе мои коллеги очень почитают старца иеросхимонаха Самсона. И я написала письмо старцу Самсону с просьбой о помощи. Несколько дней спустя неожиданно моей дочери в учебной части объявили, что ректор подписал приказ о зачислении ее на бюджетную форму обучения в своей же группе и на своем же 3-м курсе. Это была неожиданная радость для всех нас, и даже заведующие кафедрой и преподаватели были удивлены, что этот вопрос решился так легко, быстро и положительно. За хорошую учебу теперь дочь будет получать стипендию. А для меня это еще было приятное удивление и укрепление веры во славу Господа Бога за Его милосердие к нам грешным, который по молитвам старца Самсона являет нам свои чудеса. Раба Божия Татьяна. В комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви. Я, многогрешная раба Божия Валентина, обращаюсь с просьбой причислить к лику святых старца иеросхимонаха Самсона. Хочу написать о том, как помог мне великий мученик батюшка Самсон. У меня после удаления зубов десна сильно воспалилась, я не могла говорить и есть. Прочитав акафист батюшке Самсону, почувствовала себя легче и решила ехать в Москву на могилку к батюшке. Была первая седмица Великого Поста. Написала записку и попросила батюшку о помощи, а по возвращении домой поняла, что батюшка мне помог. На 7-й седмице Великого Поста я сломала руку. Придя домой, положила на гипс песочек с могилки батюшки Самсона. Боли в руке я не ощущала, а через 3 дня пришла к врачу, он послал на рентген посмотреть, правильно ли все сделано. Увидев снимок, врач очень удивился. За 3 дня все встало на место, в доказательство чего я принесла снимки. Это чудо сотворил батюшка, чтобы поверили мои дети и укрепились в вере. Дорогой батюшка, я тебе очень благодарна, что ты услышал и помог мне, грешной Валентине. Слава Богу за все. С уважением, раба Божия Валентина, город Владикавказ.